Во-первых, я не знаю, что вообще делать. Это идеальное время, чтобы понять, насколько он способен. Добейся лучших результатов за имеющийся бюджет. Это все. Адольф все еще смущается. А в том случае, если это не будет соответствовать вашим ожиданиям, когда наступит это время, что-то подобное может произойти. Адольф коснулся лица рукой и посмотрел в небо. Я посвящу себя вашей решимости. Я рассчитываю на тебя. Существует вероятность того, что его слова ничего не значат и он просто сбежит с деньгами. Если это произойдет, это просто означает, что я его неправильно оценил. Ну, давай сделаем следующий шаг. Чем ты планируешь заняться? Селия внезапно спросила. Я пишу письмо. После этого я отправляюсь в короткую поездку. Ты уедешь? Если я правильно помню, ты освободился от обязанностей армии, и я не думаю, что будут какие-то войны. Так что, полагаю, тебе нужно готовиться к переезду, верно? Хотя сейчас уже слишком поздно, наконец-то все успокоилось. Я доверяю письмо Селии и приказываю ей доставить его. Верная Селия не смотрела на адрес. А пока она исполняет, я займусь этим со всеми женщинами в доме. Письмо адресовано Белому городу Федерации, даже отправлено специализированный экспресс с доставки, зимой это займет 20 дней, на ответ еще 20 дней, но у меня много времени, может произойти что-то непредвиденное, потому я буду отправлять его в течение 3 недель, тогда я буду готовиться к поездке. Селия не сомневается, что она будет сопровождать меня в поездке. Я чувствую себя немного виноватым. Нет, ты останешься в особняке. Я поеду, вместе с Карлой. На слезы Селии больно смотреть, но я не отступлю здесь. Немного поздно, но я должен выполнить свое обещание. Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет, зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания, Виконт, командующий Восточной независимой армией. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного округа. Активы. 900 золотых, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, большой меч, драгоценное копье, временная экипировка, черный плащ, проклят, соратники, Нонна, Мелисса, Мария, Карла, Катрин, Рита, слуги, Себастьян, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, адъютант, Ириджина, Леопольд, Кристоф, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 39, глава 55.1, глава 55, визит к женщинам из прошлого, часть 1. Оставив обидчивую Селию и ревнивую Нонну дома, я отправился на юг с Карлой. Официальная причина – проверить доверенные мне земли. Но настоящая цель – встретиться кое-с кем, сдержать свое обещание. Эй, раз нас только двое, то давай поедем вместе. Шварц заржал в знак согласия. Но, может быть, мы вернемся с большим количеством народу. Так что даже Шварц может устать. Дорога плохая, и чем ближе к территории бывшего Арклинда, тем хуже. Можно заезжать в деревеньки на пути, чтоб пополнить запасы и накормить Шварца, но условия жизни там не лучшие. Но с другой стороны, эти деревни не затронула война, вряд ли у них будет такая уж сильная враждебность к Гальдани. Нужно было бы проверить, как там справляется Адольф, но я не слишком хочу с ним видеться. О, там это самый большой из городов, мне нужна теплая постель, чтобы расслабиться. Карла ворчит, но Адольф прибыл сюда лишь пару дней назад. Было бы неприятно, если б он только приступил к работе, а тут прибывает начальник с проверкой. Взгляну на него на обратном пути. Если бы дорога была в хорошем состоянии, мне понадобилась бы неделя, чтобы добраться до пункта назначения пешком, но учитывая все обстоятельства, это явно займет в 2 раза больше времени. Однако Шварцу нипочем любая дорога. В одиночку я бы добрался за день, но лошадь Карлы слабее. На это уйдет 3 дня, я вижу ее, это деревня Мири. 2 года назад я покинул Федерацию Ольга. Деревня Шира все такая же отвратительная, как и прежде. Все ли хорошо с этой решительной женщиной, или, может быть, она уже вышла замуж за другого? 2 года для женщины за 20, долгий срок. Если она и вышла замуж, ее все равно можно выкрасть. С тех пор Карла не изменилась. Я завидую ее способности быть честной с самой собой и умению жить, как хочет. Неподалеку от деревни мы услышали приветствие. Неужели они ждали меня? Я напрягаю зрение, и я вижу рыжую женщину с хорошим телом. Уже кто-то знакомый. Это кабан. Мясо, вкусное. С охоты принесли кабана. Мирил смеялась, а дети толпились вокруг нее. Она отодвинула детей в сторону. Это было опасно, но даже в этом случае она нежно поглаживала их головы, Ее взгляд переключился на вход в деревню. Она прищурилась, а потом вдруг широко раскрыла глаза, и, прежде чем она меня узнала, в ее глазах появились слезы. Гья-кабан упал, он тяжелый. Пока дети суетятся, Мирил убегает. Мы с Карлой спускаемся с лошадей. Давненько не виделись. Это правда. Правда, ты вернулся? Это не сон, дети, наверное, меня не помнят. Они видели меня лишь однажды. Они смотрели на меня подозрительно, когда старшая сестра обнимала мужчину, плача, как ребенок. Мирил, я рядом, если ты не заметила. Карла, я тоже за тобой скучала. Все нормально. Дружба между девушками рушится, когда появляется мужчина. Кажется, она расстроилась из-за того, что ее близкий друг так поздно обратил на нее внимание. Давайте приободрим ее вечеринкой. Мы загрузили Шварца. Это пряное мясо и алкоголь, которые я купил в столице. Такое мясо зимой 3 дня не гниет. Кажется, у вас есть что-то интересное. Дети столпились, привлеченные запахом специй. Ням-ням, вкусно. Банкет начался в доме Мирил. Дети были в восторге от вкуса мяса и специй, которые они пробовали в первый раз. Это хорошо, но все в порядке, это не слишком дорого, его нельзя сравнить с обычным мясом, но я не могу сказать это ей, все в порядке, сейчас для Айгира это в порядке вещей. Карла с гордостью посмотрела на нее, сейчас, ой, а что ты делал до сих пор, я забыла спросить, мы купили дом в столице Гальдани, и ты не поверишь, но он стал дворянином. Мири остановилась на мгновение, но вскоре широко улыбнулась. Я не верю в это. Если собираетесь лгать, будьте поскромнее. Хотя шутка хороша, как для застольной. Говорю же тебе, это не ложь. Эй, Айгир, это правда. Многое произошло. Мирил от удивления поднесла ладонь к губам. Это странно возбуждает меня, такой жест от пацанки. Не может быть. Это произошло в Гальдани. Разве я этого не говорила? И совсем недавно он хорошо выступил в битве, и король даровал ему земли. Карла там счастлива. Как будто это она сама всего добилась. Война, которая, как говорят, уничтожила Эркленд. Я слышала слухи от торговца, но, ну, я думаю, а вы многого достигли. Война в Эркленде, рыцарь до трона Баддарет. Дети шумели во время еды. Значит, вы все-таки знали об этом? А да, какой-то болтун, помощник торговца трепался об этом. Фальшивая история о том, что в городе до трон был человек, который убил 10 тысяч противников. Их было 1500, и я их только сдерживал, так что да, сплетник преувеличивал. Если я правильно помню, имя рыцаря было Хардлет, кажется. Когда мы сражались вместе, так звали того огромного волка, такое злобное имя, я его запомнила. Айгир Хардлет, это я, да, он тоже был покрыт ранами. Это было так мужественно и прекрасно. Этот господин рыцарь, Баддарет, дети подошли ко мне, я слушал их рассказы, то... Что произошло на самом деле, было куда скучнее, но у детей был энтузиазм. Мирил все еще не может во все это поверить. Ну, кроме того, есть еще много, о чем я хочу поговорить. Давай поговорим об этом в постели. Серьезно, в постели? Эй, тут же кругом дети. Карла не стеснялась вообще. Но вы все равно собирались это сделать. Мы, да, полагаю, Мирил покраснела. Она дает детям хлеб с медом. Потом она сказала им поделиться с соседями. Самое время обнять Мирил. Впервые за 2 года, но мое тело грязное от путешествия. В моем доме я купался каждый день. Это будет первый раз за 3 года, потому мы все втроем пошли купаться, на улицу, дрожа от холода. Холодно, холодно. Я, кажется, умру. Как и ожидалось, я тоже на пределе. Одеяло, одеяло мне. 2 женщины полностью голые, закутались в одеяло и обнимались. Я пытался казаться крутым, но и сам почти до смерти замерз. Теперь под одеялом дрожат 3. Ты был большим и мускулистым и раньше, но теперь просто огромный, плюс у тебя все эти раны, и ты стал выше. И как это можно сравнивать с тем, что было раньше? Женщины, они могут подумать, что раны – это что-то красивое. Мне нравится. Это тело неотразимо в глазах женщин. Я обнимаю Мирил изо всех сил. Даже для ее сильного телосложения этого хватило, чтоб почувствовать боль. 2 года довольно длительный срок. Да, я честно думала, что ты больше не вернешься. Ты делала это с другими мужчинами? Я прямо спросил Мирил, она слегка вздрагивает. 1 или 2 палки, это ничего, Айгир не такой маленький, чтобы его это заботило. Не употребляй слово палки. Ну, у них было чем меня удивить. И я еще хотела детей. И кажется, меня слишком легко уболтать. Так ты дала им? Нет, они просто целовали меня в засос. Тогда я вспоминала твое лицо и отталкивала их. Прежде чем она закончила говорить, я поцеловал ее. Я должен забрать ее. Не ревнуй так сильно. Я тоже в возрасте, в котором хотят завести детей, потому теряю контроль над собой. Тогда я должна дать их тебе. Мирил тоже стоит взглянуть на ту штуку Айгира. Она еще круче, чем 2 года назад. Карла под одеялом берет мой член в рот. Раздаются громкие звуки и Мирил краснеет. Вдруг ни с того ни с сего начало сосать, это не вписывается в атмосферу. Я возбуждаюсь, Карла выталкивает голову из-под одеяла. Он встал. Теперь покажи это, Мирил. Я не мог ослушаться, и он предстал перед Мирил во всей красе. Что это? Это не просто большой. Это со временем становится только больше. Он что, монстр? Теперь давай веселиться. Подождите, это невозможно. Это наверняка разорвет меня. Все будет хорошо, как только привыкнешь, начнешь получать удовольствие. В толщину он как твоя рука или типа того. Мы вдвоем валим Мирил на спину. Карла облизывает ее вагину и сосет клитор. Я занят ее сосками и тру свой член на ее тело. Мирил живет в простоте здесь, в сельской местности. Она не так поглощена распутством, как люди в иных местах. Разница между нашими сексуальными желаниями и опытом огромна. Она сейчас может лишь стонать. Попробуй сосать его. Это вкусно, знаешь ли. Я кладу хер на лицо Мири, которая уже истощена. Она вздрагивает, когда видит, насколько он длинный, даже больше, ее лица, но вскоре она начинает ползать языком по нему. Но это чувство слишком слабое и скучное. Черт тебя возьми, Айгир будет недоволен чем-то подобным. Попытайся теперь терпеть это. Карла схватила Мирил за голову и подозвала меня. Хай, что такое? Без колебаний она вложила мой член в ее горло. Она вытаскивала его через регулярные промежутки времени, чтобы та могла дышать, но ее горло набухало, и скоро я узнал, как далеко может пройти мой член. Когда радость начала нарастать, мы вытащили его и отпустили Мирил. Жалко будет, если ее горло станет насколько большим из-за меня. Кха, кха, я думала, ты собираешься убить меня. Я не хотел слышать ее жалобы, перед лицом Мирил был член, капающий соками, еще более устрашающий, чем раньше. Мирил была ошеломлена и упала на задницу. Теперь все по-настоящему, ты примешь его своей киской. Это, она сломается. Не волнуйся, все будет все хорошо. Когда я обнял ее, она почувствовала облегчение и обняла в ответ. Раньше я думал, что у нее довольно большая дырка, но теперь она кажется довольно маленькой. Вероятно, потому, что я видел, насколько велика у Ириджины. У тебя есть любимая поза? Я сделаю все в ней. Я хочу быть на твоих коленях. Также я хочу поцелуев. Мирил ведет себя как принцесса, несмотря на ее рост. По ее желанию я посадил ее на колени и поцеловал. Затем мой член коснулся ее половых губ. Это первый раз за 2 года. Пожалуйста, извини. Ничего. Я держу талию Мири и прикладываю некоторые усилия. Это чувство после долгого отсутствия. Ее внутренности снова заполнены мной. Ух, какой потрясающий звук. Сила Айгира сумасшедшая. Я, наверное, сейчас приложил слишком много сил. Я целую ее. Ее рот не закрывается от немого крика в такт движений. Мири сильно зажимается, и это хорошее чувство, но, вероятно, она вот-вот разорвется. Я не должен этот момент торопить. Некоторое время она просто в шоке обнимала меня, но в конце концов она начала отвечать на мои поцелуи и трясти бедрами. Мы так долго подтверждали нашу любовь друг к другу, но кто-то вмешался. Карла, что ты делаешь? Я видел, как Карла вцепилась пальцем в задницу Мирил. Ну, вы двое веселитесь. Позвольте мне также присоединиться. Не трогай мою жопу. Хи. Внутри Мирил все начало стягиваться и сжиматься. Палец Карлы проходил сквозь упругости и мешало ее внутренности. Как и ожидалось, я не могу ее удержать. Я кончаю. Я тоже. Мы обнимаем друг друга и целуемся, крепко сжимая наши тела. Карла теперь проникает в нее 3 пальцами. Семя выливается внутрь Мирил. Карла решила подстроить свой ритм под наши движения. Мирил легла на меня и с любовью лизнула мою шею, перед тем как упасть без сознания. Глава 55. Визит к женщинам из прошлого, часть 2. Так ты не придешь к нам? Ну, дети ко мне привязались. Если меня здесь не будет, ситуация с едой тоже ухудшится во всем селении. Я подумывал забрать их всех с собой, но в мой дом они не поместятся, а свои земли я пока что не видел. Я не могу просто отвертеться. Понимаю, но мы теперь будем часто видеться. Когда я почувствую, что должен увидеть тебя, я приеду и мы обнимемся. Я с нетерпением жду этого, это будет катастрофа. Если все так будет и дальше, то не будет ли там слишком пусто для других мужчин? Похоже, что в ее дыре теперь может поместиться кулак. Если тебе нужна будет помощь, можешь приехать в Гальданию в любой момент. Как только территория станет стабильной, можешь туда перебираться. Горячий поцелуй. Я сказал ей, что у меня утренний стояк, но Мирил останавливает меня. По крайней мере, останься до завтра. У меня есть кое-что, что я должна сказать. Я не знаю, к чему она, но мне не нужно спешить, потому один день ничего не решит. Я с радостью согласился. На следующий день. Хорошо это. А это не семя, которое ты разлил. Передо мной 5 женщин, они привезли с собой младенцев. Все цепляются за грудь матери, и это выглядит успокаивающе. Это женщины, с которыми ты спал 2 года назад в ту ночь. Кто бы мог подумать, что они все забеременеют. Ну если ты так много разлил. Он настолько долгий, что все вылилось в самую глубь. Я сказала мужу, что это его ребенок. Это было ради того, чтобы дать новую кровь в деревне, но они говорили мне остаться с ними. Однако, подумать только, каждый выстрел попал в яблочко. Если ты расскажешь им, что я дворянин, это доставит хлопоты, поэтому давай держать это в секрете, окей. Я шепчу на ухо Мирил. Я тоже должен рассказать Эриху. Если они узнают, что беременны от дворянина, то многие захотят этим воспользоваться. Я слышу имена всех детей и поглаживаю им головы. 2 женщины замужем, но, похоже, они врут своим мужьям. Я опускаю голову и мысленно извиняюсь перед их мужьями. Итак, прошел уже год с тех пор, как я родила этого ребенка, и мой живот по большей части успокоился. На этот раз мне не нужны деньги, так что, нужна еще новая кровь. Снова оплодотворить их, к тому же при свете дня, но, пожалуй, это не проблема, все их мужья на охоте. Говорят, что среди женщин та ночь казалась чем-то вроде легенды. Я не могу отказать, я буду с вами. Девушки выглядели счастливыми, матери с улыбкой приблизились. Они столпились вокруг моего обнаженного члена. Он огромен. Он снова стал больше. Не может, такие вообще бывают. После этого каждая отсасывала, вливала семя внутрь и падала на колени. Это было довольно аморально, поскольку у всех женщин уже есть дети, другими словами, они кормят грудью. Я держу одну из женщин, пока кончаю ей в рот. В это же время меня замучила жажда и я попивал молоко одной из кормящих матерей. От этого мой член становится больше, и та женщина начала распылять свое молоко. Я пью, пока мой желудок не стал полон, мое тело купается в молоке, я окрашиваю женщин в белый цвет. Мы исчерпываем пределы нашей безнравственности, и оргия продолжается до тех пор, пока все женщины не падают удовлетворенные. Фу, это было потрясающе. Огромный член, это замечательно. Вау, моя дыра настолько большая. Мой муж узнает об этом. Разве ты не можешь просто сказать ему, что думаешь о нем, и используешь овощи, пока его нет? Для меня это опасно. Мне жаль мужа. Ну и наконец, ребенок не от него. Смотрите, судороги моей дыры не останавливаются. Мои соки также продолжают выходить. На следующий день я прощаюсь с Мирилой 5 женщинами, а также с их детьми. Когда я позволил детям схватить мой палец, это было странное чувство. Следующая деревня Илка, если возможно, я хочу ее вернуть. 2 деревни близки друг к другу с точки зрения расстояния. Займет некоторое время, чтобы добраться туда пешком, но на коне это довольно быстро. Ну, мы приехали. Мы должны попробовать здесь все лучшие. Карла гладит мою промежность. Всякий раз, когда я приезжаю в деревни этой области, я только обнимаюсь с женщинами. Мама, мы закончили посев. Хорошо. Прямо сейчас я занята. Вы все сделали хорошо. Это вызывает ностальгию, но этот разрушенный дом не изменился. В нем весело. Та, что снаружи, должно быть Куу, Мел, наверное, внутри. Ну, продолжим. Куу закатывает рукава и поднимает топор. Кажется, она привыкла к этому, но тонкие руки девушки работали медленно. Я сделаю это. Оставь это на меня. Я беру топор из рук Куу и продолжаю рубить дрова. Хаем, это довольно просто. Могу разрубать по 2 или 3 за раз. Что? Не может быть? Куу была ошеломлена, она вбежала в дом. Мама, что не так? Он вернулся. Тот человек. Я слышу грохот изнутри дома. Айгир сама. Прошло уже 2 года с тех пор, как я видел Мел, которой уже должно быть за 35, но кажется, что она вообще не стареет, скорее у нее есть некий шарм, которого у молодых девушек быть не может. Давно не виделись, дрова порублены. Не отвечая мне, она прыгнула мне в руки. Хотя я помог ей с дровами и всем остальным. Я не забывала про тебя ни на один день. Мне снилось, что этот день наступит, а, богиня любви, спасибо. Я думала, что больше никогда не встречу тебя. Вечером все в деревне собрались посмотреть, что происходит, но Мел, похоже, и не заметила. Она жадно просила мои губы, шепча про ее любовь ко мне. Если бы я все проигнорировал, я мог бы зайти слишком далеко и снять одежду, хотя останавливаться сейчас немного не весело. Пойдем со мной, пожалуйста. Меня пригласили в дом, и там я увидел, как ребенок спал в крошечной постели. Мел поднимает ребенка и дает часть своего грудного молока, после чего кормит чем-то похожим на суп. Наконец молоко прекратило литься. Она улыбнулась своей лучшей улыбкой. Не особо хочу все это слушать, но почему бы и нет? Этот ребенок, это мой, да. Я не позволял кому-либо использовать мое тело, кроме Айгира сама. Не может быть. В то время я уверен, я получила контрацептив, но я не использовала его. Карла меня обманула. Я держался за лицо рукой. Это девочка. Я назвал ее Сью. Она унаследовала от тебя свои черные волосы. Ребенку надоел суп, и она снова принялась сосать грудь матери, но в отличие от других детей, было чувство, что это мой ребенок. Знаешь, она уже может ходить сама, хотя сейчас она спит. Ребенок наелся и заснул, Сью осторожно положили обратно в постель. Итак, что ты будешь с нами делать? У Мел, кажется, есть некоторые воспоминания об этом доме. Я, возможно, не буду уговаривать, чтобы она пошла со мной. Если ты будешь жить со мной, у тебя будет и дом, и поле, и все. Мел шепчет мне на ухо так, чтоб Куу не слышала. Можешь взять еще Куу. Мел хихикает и улыбается. Я тогда еще не пробовал одновременно с матерью и ребенком, поэтому тогда это меня завело. Боже мой, где шляется Руу? Поскорее бы она вернулась. Пробормотала Куу. А да, ее не было. Она собирает горные травы, но она обычно возвращается днем. Она немного тормоз, поэтому, возможно, она заблудилась. Я поищу ее. После этого мы можем поговорить. Я шлепаю задницу Мел, чтобы заставить ее приободриться, но она отбивает мою руку и уходит. Лучший способ заставить женщину пасть – это немного ее подразнить. Глава 55.3. Глава 55. Визит к женщинам из прошлого. Часть 3. Точка зрения Руу. В то же время в лесу. Хах. Я убегаю как в последний раз в жизни, поначалу довольно медленно, но набираю скорость. Эти парни все ближе и ближе. Почему так получилось? Я усердно собирала травы, я даже нашла лекарственные и была тем довольна, но напоролась на бандитов. Привет, подожди, если будешь убегать, убью. Это ложь, даже если я остановлюсь, ты убьешь меня. Я отчаянно побежала, но, в итоге, мои ноги запутались, и я упала. Что за трата времени? Эй, давайте быстрее, убейте ее. Подождите, она все еще ребенок, но выглядит вполне ничего. Давай вдоволь насладимся ею. Она заставила нас побегать. Мужчины схватили меня за руки и ноги, раздвинув их. Я довольно слаба, поэтому я ничего не могу сделать. Мужчина задрал мою юбку и собирался положить свою грязную штуку на мое особое место. Спасите меня, кто-нибудь. Айгир-сан, человек, который часто это делал, всплыл в моей голове. Я знаю, что его здесь больше нет. Я знаю, что меня изнасилуют, а затем убьют. Несмотря на это, я все еще чувствую, что он спасет меня. Двигайся. Человека, который пытался сделать плохие вещи между моими ногами, ударили в лицо, и он упал. Ты тоже. Мужчина, который держал меня за руки, тоже потерял сознание. Это иллюзия. Мне все кажется. Человек, которого я всегда ждала, человек, о котором я всегда думала, стоит здесь. Точка зрения Айгира. Ты в порядке? Насколько я могу судить, кажется, я едва успел. Да, Руу энергично встает. Хорошо, никаких проблем. Ты тоже попытаешься сделать это? Давайте убьем его. Нас трое. Я злюсь, но даю им выбор. Убейте себя сами. Это моя милость к вам, ребята. Это если вы хотите умереть спокойно, конечно. Я передаю Руу Карле. Это не то, что ей следует видеть. Какого хера ты говоришь? Убейте его. Какой позор. Руу, ты в порядке? Я быстро догнал их. Да, Айгир-сан спас меня. Карла извиняется, задирает ее юбку и смотрит внутрь. «Хи, что делаешь?» «Ага, мембрана все еще там, кажется, все в порядке». Ру убьет Карлу. «Если бы я опоздал, меня бы стошнило. Кстати, эти люди. О, я поговорил с ними, они больше тебя не тронут. Я их не убивал». «Понятно». Ру вздохнула с облегчением. Даже беспокоилась о тех, кто собирался ее убить. «Она хороший человек. Я не убил их. Я вырвал им руки и оставил там. Солнце скоро сядет. Если они выживут до этого момента, им повезет. Если они не умрут, то здесь водится много монстров и волков, которые ищут пищу. Она довольно скудна в зимнее время. Будет большой банкет, открытый для них со свежей живой приманкой. Роу заходит в дом, и у нас также будет скромный, но веселый банкет. Я слышу крики, казалось бы, счастливых волков в лесу, но не обращаю на них внимания. Они не жили такой богатой жизнью, поэтому у них есть только один набор посуды для гостей, но я буду пить из чаши, которой зовется рот Мел, и я буду есть, если Роу будет кормить меня, потому никаких неудобств. Куу приделывает москитную сетку, так что, как и в прошлый раз, прежде чем мы расстались, я целую ее в засос, но на этот раз ее рука коснулась моей спины. Возможно, я смогу отодрать одновременно и мать, и ребенка. Я хочу спать после банкета, но сначала нужно что-то сказать. Мне нужно сказать им, что я стал дворянином, и я служу королевской семье Гальдани. Я хорошо справился с войной и получил землю, и теперь буду жить неподалеку. Я буду заботиться и о детях. Идите со мной. Я понимаю, рассчитываю на твою заботу. Быстро ты согласилась. Но все хорошо, разве этот дом не оставил тебе отец? Ава-ва-ва-ва. Я тоже был удивлен, не думал, что она ответит так быстро. Жалко, если дом и поле запустеют. Так что было бы неплохо, если бы кто-то купил его у меня. Если нет, тогда мы можем вернуть его в деревню. Но Мел, похоже, не колеблется. Мой мертвый муж сказал, что, когда придет время, сначала думать о себе и дочери, а при необходимости продать дом и поле. Он хотел, чтобы мы были счастливы. Понимаю, какой хороший был человек. Я люблю тебя. Моя дочь тоже будет счастлива. Этот ребенок является потомком Виконта сама. Мне нечего стесняться. Я благодарен, но есть одна проблема. Я ревную, потому что ты повторила слова мертвого мужчины. Уф-уф-уф, ты ревнуешь? Конечно, никому не приятно слышать о прошлом мужчине своей женщины. Мел встает в эротической манере и направляется в спальню. Сью-Чан, останься здесь, тебе нельзя смотреть. Угадав ее намерение, Роу вместе со Сью отправилась в соседнюю комнату. Она немного разбогатела, в спальне есть дверь. Куу тоже собиралась убраться подальше, но Карла бросила ее в спальню и закрыла дверь. Эй, пусти. Карла-сан, что ты? А, ты хочешь посмотреть? Куу. Хорошо, это нормально, тебе уже 18. Естественно, тебе это интересно. Мама, ты уже разделась. Айгир-сан тоже. Куу прячется в углу комнаты за одеялом. О, мой, разве он не стал больше? Она в восхищении дотронулась рукой. То же, что умерило и других женщин, то, как они узнали, что мой посох стал больше. Это было 2 года назад. Во мне был такой большой член. Мое тело помнит, насколько он велик. Наверное, так оно и есть. Кажется, тогда был несовершеннолетним. Ну, извини, что спрашиваю, но сколько тебе сейчас? Мне исполнится 20, но это не точно. В этом году Мел исполнилось 37 лет. Есть разница в возрасте, но, когда я обнимаю ее, я чувствую себя спокойно. Возможно, это из-за возраста, но ее тело немного слабое, но также мягкое, и это приятно. Тебе тогда было 18 лет, когда я забеременела. У меня был мужчина, от которого я 2 раза была беременна. Когда это произносится вслух, это кажется пошлым. Неудивительно, мне показалось, что ты еще растешь. Интересно, насколько он вырос? Мел забирается на меня. Уу, он большой и не войдет. Эй, а-а-а. Он, наконец, под давлением проникает в нее. Она протяжно кричит. Куу, которая притворяется, что не смотрит, прикрылась одеялом и дергается. Не заставляй мою маму делать что-то невозможное. Куу протестует, ее мать дрожит и трясет бедрами, заливается слюнями. Хорошо, хорошо. О, это напоминает мне о том, что Мел кричит как-то по-звериному. Как так? Больно, нужно нежнее. Сломай меня. По-видимому, мне не нужно сдерживаться. Мы делаем это на глазах у Куу, не стесняясь. Когда она наконец отвернулась, она спряталась под футоном. Для Куу это было довольно шокирующее зрелище. Затем я чувствую теплое чувство на груди. О, верно, Мел тоже исходит молоком. Мел, дай мне выпить молоко. Мел, похоже, уже потеряла рассудок, но она предложила ее сосок. Я буду пить без колебаний. Как замечательно, я выпиваю грудное молоко, одновременно кончая одно из лучших чувств, что может испытать человек. Она стонет точно так же, как животное, когда я наливаю в нее свои соки, она падает в обморок. Я встаю и вытаскиваю свой член, Куу шокирована. Мое тело, покрытое ранами, смазано слюной и молоком женщины, мой хер в ее соках. Перед Куу такая сцена. Куу, она упала в обморок. Я думал, что она уже подходит по возрасту, но она совершенно невинна. Этот дом и поле купили у вас. Я скажу это прямо, но цена довольно низка. Возьмите экипаж у главы села. Не просто перевозить маленьких детей. Я не рассчитывал на детей. Если они попадут под холодный воздух, они могут заболеть. Нет, это очень помогло. Моя спина повреждена, и я не могу стоять. Возможно, она сломана. Хотя я хотела выносить еще двух детей. Она улыбается. Мне не смешно, я настороже. Мел и ее три дочери прощаются с домом, в котором жили много лет, затем они сели в карету и завернулись в теплые одежды. Это будет медленно, для возвращения в столицу потребуется 5 дней. Я не могу наведаться к Адольфу с детьми, придется отложить это на время. Айгир-сан, может Куу поместить впереди? Кажется, она хочет посмотреть на пейзажи. Мел шепчет мне на ухо. Она вчера многое повидала. Пожалуйста, развесели ее. У этой девушки довольно таинственный шарм. Мел обнимает Руу и Сью. Я вел лошадей, передо мной покрасневшая Куу. Карла едет впереди и ожидает приказов. Жизнь в городе ослабила ее, но, несмотря на это, ее зрение остро. Она умеет обращаться с луком, это нельзя недооценивать. Она даже сбила птицу в полете и приготовила из нее шашлык. Шварц рад, что на нем едет Карла, а не я. И еще раз, я тоже буду с вами ночью. Ты делаешь это так, что я все обканчиваю. Так ты делаешь и такой изврат тоже? А-а-а, Сью-чан не должна слышать это. Руу спешит покрыть уши Сью, но, то и это не понравилось, она начала плакать. Как обычно, суета. Очень жаль, что Мирил осталась, но, когда территория стабилизируется, мы могли бы взять всю ее семью. Пока осчастливил Мел, ее семью и мою дочь. У меня также есть разрешение матери, поэтому я буду подшучивать над Куу. Я прикоснулся к ее губам, незаметно для нее. Я быстро засунул пальцы в ее молодую вагину. Я заставлю ее кончить дважды, чтобы избавить ее от муки вчерашнего дня. Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет, зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания, Виконт. Командующий Восточной независимой армией. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного района. Активы. 880 золотых, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, большой меч, драгоценное копье, временное. Оборудование. Черный плащ, проклят. Семья. Нонна, Мелисса, Мария, Карла, Рита. Мел и ее три дочери. Сью. Биологический ребенок. Слуги. Себастьян, Мити, Алма, Кролл, Нина. Подчиненные. Селия, адъютант Ириджина, Леопольд, Кристоф, Шварц, лошадь, Адольф, управляющий. Сексуальные партнеры. 39 человек, беременные. 6. Глава 56.1. Глава 56. Ночь бала, часть 1. В нашем путешествии, чтобы вернуть Мел и ее дочерей, мы не останавливались ни в каких деревнях или в городах и избегали выбирать короткие пути, дабы не наткнуться на воров и разбойников. Мы закончили наше путешествие без выдающихся событий, но с этого момента может случиться что-то необычное. Добро пожаловать домой. Ты еще кого-то привел? Не похоже, что Нонна или Селия собираются лично проверять. Кажется, каждый раз, когда я выхожу в путешествие, количество женщин увеличивается. Я должен быть более осмотрительным, иначе особняк будет переполнен женщинами. У нас просто не хватает комнат. Несмотря на то, что у тебя есть способность окружать себя женщинами, должен же быть предел. Пока Нонна бормотала, я представлял их. Мел также не ожидала, что меня будут окружать женщины, но она улыбалась и вежливо приветствовала всех. Кажется, что Куу потрясена количеством женщин, ее окружающих. Руу не понимает, что происходит. Она, вероятно, думает, что это все большая семья. Я немного волновался, но Мел и Нонна неожиданно быстро открылись друг другу. Когда я услышала, что ты знакома с нашим извращенцем, я задавалась вопросом, какой ты человек, но я рада, что ты такая утонченная и спокойная. Нет, нет, я должна сказать это тебе, Нонна-сан, ты хорошо справляешься с ним в столь юном возрасте. Вау, она уже пробила Нонну, один из двух великих барьеров нашего дома. Может быть, они похожи. У них есть глубоко укоренившаяся элегантность, но у них также есть злобная сторона. У тебя три дочери, не так ли? Нонна осторожно касается Сью, которую держала Руу, как будто она была чем-то хрупким. Она улыбалась. Да, Куу и Руу, дети от моего предыдущего брака. Айгир-сан сказал мне, что он будет заботиться обо всех нас. Я вижу, так как он действительно щедрый человек. А, Нонна, похоже, неправильно поняла слова Куу и Руу, дети от моего предыдущего брака, но поняла смысл этого еще до того, как задала вопрос. Сюда, Сью, этот ребенок был ранее семенем, подаренным мне Айгиром-сан. Смотри, это семья твоего отца. Сью говорит «да», да и хватает ее за руку, но Нонна, кажется, застыла на месте. Надо бы убраться отсюда, пока она не разозлилась. Раздался звук разбившейся керамики. Не желая показывать свое лицо, Селия, которая пила чай в коридоре, похоже, уронила свою чашку. Она тут же открыла дверь и вошла. Мой путь отступления заблокирован. О, отец, Айгир сама оплодотворил тебя. И зачем нам всем это знать? Я переспал с Мел, прежде чем встретить вас всех. Мария и Мелисса тоже были удивлены, но они не жаловались. Мелисса увлечена детьми. Ее пальцы схватило Сью, и ее лицо расслабилось. Ириджина только поздоровалась, так как у нее тренировка. Рита покупает пищу для банкета. Почему вы не использовали противозачаточные средства? Даже так, ты наследишь где угодно. Можно будет сделать небольшой город из его детей. Нонна и Селия меня допрашивают. Эй, подождите. Почему вы обсуждаете дела Айгира-сан и мою маму? Мы знали его до вас. Селия и Куо смотрят друг на друга. Куо действует ей на нервы, но, глядя на нее, ее колени дрожат. В конце концов, Селия убила много людей на поле битвы. У нее есть жажда крови. Даже не думайте прикасаться к ее ляжкам, если не хотите пораниться, хотя сегодня она, кажется, безоружна. Не спорьте и не надо кровожадности. Ой, я дал подзатыльник Сели. Ее убийственное намерение исчезает. Куо хмыкает, чтобы притворяться сильной, но облегченно вздыхает. Карла, ты была с ними в то время, не так ли? Ну, разве тебе не было дела до этого? У тебя, наверное, есть только талант намокать на улице. Ну, это, я думаю, подождите, что ты имеешь в виду на улице? Мы делаем это в помещении. Карла смотрит на меня, в поисках поддержки, но я приказал ей замолкнуть. Это выглядело бы неразумно, если бы я оправдывался. Нонна, я подумал, что все в порядке, если уже что-то подобное произошло, поэтому я обнял Мел. И я также рад, что Сью родилась. Вот почему, не будем говорить об этом так много, окей? Уу-у-у. Извини, не то, чтоб я ненавижу детей или Мел-сан. Я была просто разочарована тем, что у нее были дети в первую очередь. Если я заставила ее почувствовать себя неприятно, тогда я извинюсь. Нонна и Селия остыли, я глажу их головы, а другой рукой хватаюсь за грудь Карлы. Карла пытается успокаивать, но Нонна откидывает мою руку и заявляет. Однако, безусловно, нет ничего лучше, чем иметь мальчика в качестве преемника. Я покажу тебе, что преемник семьи Хардлет будет рожден мной. Хех, старайся изо всех сил. Сью увела Мелисса, Ру ушла рядом со мной. Селия снова угрожает ей, но я дергаю ее за щеку. Ой, Ви, это больно. Пу, Ру смеется, Селия резко смотрит на нее, Ру пугается. Почему ты всегда так жестоко? Это больно, не дергай так сильно. Это семя, которое я посеял, но каким-то образом я смог мирно заставить их принять Мел и других. У меня есть отношения с 8 женщинами в доме, в ближайшем будущем я планирую добавить Куу, чтобы их было 9 человек. Эх, дойдет до того, что я не смогу повеселиться со всеми одновременно. Эрих также сказал мне, что, если я не приму решение о жене в ближайшее время, они будут спорить друг с другом. Когда в конце концов дети рождаются и становятся преемниками, будет проблема наследования. Возможно, с Эрихом что-то произошло незадолго до того разговора. Кажется, он говорил, что из дворянской семьи. Я приму решение после переезда в свои земли, на этот раз я отложу проблему и подолью еще больше топлива в огонь надвигающейся проблемы. Этот Эрих делает много ненужного. Он не использовал почтальона, но он намеренно послал гонца, чтобы принести письма каждому в доме. Я поспешно разрезал письмо, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Кажется, что это было приглашение на бал, не от спонсируемой королевской семьей партии, посвященной нашей победе на войне. Это, похоже, от партии, которую спонсирует семья Эриха Ротхальди. Новые дворяне, но кажется, что они приглашаются и людей из старого дворянства, дабы подружиться. Когда вы становитесь графом, вам нужно делать такие вещи, которые кажутся ужасными. Поначалу не видел проблем, но потом посмотрел на дату. Разве это не сегодня? Посланник извинился и передал мне еще одно письмо. Предыдущее было официальным приглашением, возможно, это было нечто иное, чем то, что было отправлено всем остальным, и что было написано в этом неофициальном письме. Я думал, что должен сказать тебе прямо, но я забыл. Хотя ты, вероятно, не планируешь посещать другие семьи в любом случае. В приглашении написано, что тебе разрешено сопровождать одну даму, поэтому не приводи с собой 5 или 6. Он таки это написал. Хорошо же меня знает. Для хозяина дома было редкостью разговаривать с посланником у входа. Все в доме заглянули посмотреть, что происходит, поэтому я показал им приглашение. Бал, танцы, что-то вроде фестиваля. Благородный бал, это нечто более строгое, я уверена. Карла, Мария, Мелисса болтали, но на самом деле они мало что знают. Я также ничего не знаю об этом. Раньше я был обязан отправиться на банкет, устроенный королем, и мне отвели самое низкое место. Единственное, что я помню, было то, что я пил слишком много алкоголя и выпил всю воду из пруда в замке. По крайней мере, Эрих написал, что с собой позволено привести даму. Все смотрят на меня, желая быть избранной. Но в первую очередь, о Карле не может быть и речи. Она хорошая женщина, но она не та, кого можно вывести в люди. Было бы хорошо, если бы это была Селия, но обо мне поползут слухи, что я предпочитаю маленьких девочек. Я думал об этом, и, кажется, нашел выход. Взгляд Нонны отличался от других и, казалось, будто она готовится к бою. Мария и Риджина, которые стояли рядом с ней, проявляли равнодушие. «Нонна, могу ли я рассчитывать на тебя?» «Конечно. Пожалуйста, оставь это мне». Впервые с момента рождения я подумал, что взгляд женщины пугает. Роскошное платье, которое ранее было куплено для Нонны, постоянно критиковали как неиспользованное платье из ящика и символ расточительства, теперь, наконец, получает шанс увидеть солнечные лучи. Тело Нонны, завернутое в платье в сочетании с ее естественной красотой, буквально напоминает цветок в полном расцвете. Даже сравнивая только ее лицо, Нонна – самая красивая среди женщин в доме. И, прежде всего, возбуждающие груди, которые кажутся вот-вот выскользнут или порвут платье, если какой-нибудь мужчина на них глянет, будет разумно защищать свою задницу от него. Как я выгляжу? Красиво. Мой голос звучит непринужденно. Нонна хихикает, собирает всех, чтобы похвастаться. Вид женщины привлекает внимание мужчин, в то же время запугивая других женщин. Я чувствую, что где-то слышал эти слова. Прежде чем я это понял, Нонна села в экипаж, который я заказал, и мы добираемся до дома Эриха. Кажется, после получения титула графа он купил довольно шикарный особняк. Когда я сопровождал Нонну, глаза всех участников мгновенно собрались вокруг нас. Половина из них была очарована красотой Нонны, другая половина была на мне, новая дворянка после Эриха и номера два из важных людей, знаменитость с множеством достижений на поле битвы, которого лично хвалил король, и таинственный персонаж, который не появлялся на банкетах или вечеринках, о которых они слышали от Эриха Ротхальди. «Виконт Хардлетт, вам редко приходится участвовать в балах», – заговорил Бруно. «Мы пожимаем друг другу руки. Для дворян наши повадки казались вульгарными, но я знал его еще с наемничества, так что все в порядке. Что-нибудь изменилось у тебя? Я был телохранителем в этой войне, мне не удалось добиться многого, но я получил звание барона из-за милосердия его высочества. Конечно, у меня нет земель, мои рукава слегка потянули. Кажется, она хочет, чтобы я представил ее, хотя, я считаю, что она и Бруно встречались раньше. Итак, это Нонна, она живет со мной, должен ли я сказать, что она моя любовница? Если я скажу что-то подобное в этом месте, тогда Нонна потеряет свою репутацию. Приятно видеть вас в первый раз, я благодарна за щедрую милость, подаренную мне Хардлетт сама, он отвез меня вместе с ним в такое место, я рада познакомиться. С изяществом она приподняла свою юбку с легким поклоном. «Вы, я вижу, вы довольно известны во многих отношениях. Я хотел бы услышать эти подробности, они, вероятно, слухи, которые ничего не значат. Если я скажу, что она была бывшей рабыней, Нонне, естественно, было бы стыдно, но мне тоже будет стыдно. Я просто притворяюсь, что не знаю ничего». Когда мы с Бруно поприветствовали друг друга, другие знатные люди начали приходить к нам один за другим. Я был настороже, что все они нацелены на Нонну, но удивительно, что все они пришли поговорить со мной. Мне было присвоено звание барона, как я и говорил. Рад познакомиться с вами. Я слышал, что вы довольно знамениты. Я полагался на помощь Нонны, чтобы не грубить, пытаясь справиться с этим, чтобы не выглядеть убого. Через некоторое время утомительных приветствий и представлений, наконец, организатор показывается сам. Виконт Хардлет, вы преуспели в таком неожиданном приглашении. Пожалуйста, наслаждайтесь этим вечером. Как будто я могу. Он знает, что меня это раздражает, и все же он говорит это с улыбкой. Эрих притворяется дипломатичным, приближается к моему уху. Каково это нести в одной руке меч, а в другой женщину? Я что, варвар? На самом деле я принес обычный меч, но его забрали на входе. Это твоя любовница, или, может быть, жена? У меня нет социального статуса, но мне была оказана честь. Нонна нормально реагирует на сплетни. Не недооценивайте ее острые уши. Я хочу сказать, что она любовница, но первая среди всех. Тогда, так, может быть предпочтительнее, если ты возьмешь такую красивую леди в качестве жены, хотя нельзя недооценивать амбиции дворян. Так как ты виконт, ты получаешь особое расположение его величества. Если ты не возьмешь с собой на бал свою законную жену, дворянки будут ломиться к тебе толпами. Новые дворяне – это то, что они называют группой выскочек. К лучшему или к худшему у них нет кровных родственников дворян. По крайней мере, есть политическая фракция, сосредоточенная вокруг Эриха, однако они не связаны кровью, поэтому сотрудничество слабое. Поэтому это нормально, когда вы получаете многообещающего человека в свою собственную фракцию или вступаете в семью и получаете выгоду от карьерного роста, в котором в основном стремятся традиционные дворяне. Вы, виконт Хардлет, не так ли? Меня зовут Ваграх. Этот мужчина средних лет, похоже, барон, но я его раньше не видел его и не слышал о нем. Возможность встретиться с вами сегодня, это какая-то судьба? Вот это моя дочь. Его дочь одета с любовью, улыбалась в меру своих способностей. Ее полная неопытность мне по душе, но ее внешность на несколько уровней ниже Нонны. Если удалить макияж, разница будет еще больше. Тем не менее я с радостью поприветствую тебя в своей постели, если как-нибудь зайдешь ко мне. После этого дворяне подходили и представляли своих дочерей и сестер. Среди них было ужасно скучно. Эта девушка родилась из прелюбодеятельных отношений и не может иметь места в нашем доме. Если вы захотите, я могу оставить ее на лорда Хардлетта, где вы сможете учить ее манерам. Естественно, я соглашусь также позволить вам учить ее отношениям между мужчиной и женщиной. Появился ребенок, которая не выглядела достаточно зрелой, даже на 10 лет. Не думайте, что я падок на всех женщин. Это было в точности, как сказал Эрих, дворяне кишели, но я их отгонял, вежливо по возможности как-то смог прорваться. Глава 56.2. Глава 56. Ночь бала, часть 2. Я устал, это и правда утомительно. Это едва закончилось, я пил чай с Нонной в лаунже с несколькими людьми. Ху-ху-ху, спасибо за старание. Так что ты думаешь, общение также похоже на поле битвы, это битва дворян, мне было бы легче взять копье и драться. Пожалуйста, возьми это. Нонна дала мне лист бумаги с какой-то надписью. Это имена, статусы, должности, черты лица людей, с которыми ты встречался сегодня. Если запомнишь, то это, безусловно, будет полезно в будущем. Я ценю это. Честно говоря, я уже почти всех забыл. Нонна хихикает. Я так и думала. Кроме того, эта отметка представляет людей, которые глянули на мои груди и те, кто плохо говорил о нас за спиной. Если они не являются важными, пожалуйста, дай им холодный прием. Я хочу смеяться с Нонной, но я вздыхаю и мрачнею. Я рада, что могу помочь Агиру сама, но мне все еще стыдно. Когда вводили дочерей и сестер, мое сердце билось быстро. Если бы эта женщина стала законной женой, то что со мной произошло? Я обнимаю Нонну, прижимаю ее к груди. Небольшое количество людей вокруг нас пялится, но я не обращаю внимания. Я заявляю, что она моя женщина. Я притворяюсь элегантной, вежливой, но в конце концов я все еще рабыня. Из всех здесь я самая пошлая. Дрожащая Нонна выглядела намного меньше, чем обычно. Я не открою тайну. Я обещал никому не говорить. Правда, в то же время ты здесь самая красивая. Я верю тебе, но я боюсь, что я просто любовница. Это беспокойство, которое никогда не исчезнет. Я нежно ее целую, но Нонна не перестает дрожать. Что мне сделать, чтобы ты не волновалась? Я хочу ребенка. На самом деле, когда я видела детей Мэл-сан, мне казалось, что мое сердце сходит с ума. Этот человек, безусловно, имеет с тобой связь, но я тоже. Это был только подарок с небес. Я приложил некоторые усилия, но я не уверен в этом. Усилия. Да, мы можем сделать это сегодня вечером. Но может еще что-нибудь, что я могу сделать? Нонна поднимает голову и смотрит на меня. Из угла ее глаз появляются слезы. Я хочу официально быть твоей женой. Пожалуйста. Это будет только формальность для Эгира сама, и ты, вероятно, будешь смеяться, но я буду жить с этим. Я верю в твою любовь, но без имени, как жены, без формальности, я не могу не чувствовать себя неловко. Она еще сильнее сует лицо в мою грудь. Документ, который она передала мне раньше, она может запомнить, как выглядит человек, лишь раз увидев их. Она написала это ради меня с искренностью. Каждый раз, когда они спрашивали меня, ей приходилось терпеть унижение, когда мой ответ был «она любовница». Когда я спас ее из рабства, я ей сказал, что со мной будет безопасно. Ее тело, ее сердце, ее душа, все ее. Если я смогу помочь этой женщине, чье тело дрожит от беспокойства, сделав ее моей женой, тогда я сделаю именно это. На секунду, образ Люси перешел мне в голову, но она, вероятно, не переживала бы о таких вещах. Я приветствую ее как жену, или если я окружу себя множеством женщин, я буду верить, что она будет смеяться над этим. Я сказала дерзкую вещь. Пожалуйста, забудем об этом. Наверное, она приняла мое молчание как отказ, но поскольку Нонна собиралась отдалиться, я прижимаю ее к себе. Если тебе это поможет, то нет ничего проще. Мы можем подробнее разобраться с деталями. Сегодня, теперь, ты моя жена. Нонна мгновенно поднимает лицо. В ее глазах больше нет слез. С тобой все в порядке. Да, я не откажусь от своих слов. На самом деле, я так счастлива, это невероятно. Нонна прячет лицо, закрывает рукой рот и нос. Если я могу осчастливить тебя так, тогда я рад, что родился мужчиной. Служанка, официантка семьи Радхалди, была поражена внезапным предложением, которое произошло у нее на глазах. Первоначально в лаунже нечего было делать, но поскольку это было что-то, что нельзя было пропустить, и она не нужна в данный момент, она налила себе чай и расположилась в углу. И в конце сцены мужчина и женщина обнимают друг друга, женщина плачет слезами радости, пряча лицо и рушится на пол. Так же, как счастливый конец в конце романтической игры, лицо леди покраснело. Тем не менее, женщина держалась за плечо мужчины и ушла, чтобы исправить ее макияж. Через время до служанки дошло, что произошло. Может, она прикрывала рот по этой причине. Служанка поняла, насколько пугающими могут быть дворянки, и по ее спине пробежал холодок. Нонна, которая уходила в туалет, чтобы исправить макияж, не плакала. Она должна была вновь войти с прекрасным видом и встать рядом со мной, чтобы она могла наслаждаться балом. Теперь вокруг всего ее тела была яркая аура, и я мог видеть ее обаяние в несколько раз лучше, даже когда партнер по танцам сменялся, мой взгляд все же был прикован к ней. Нонна достаточно умела, для дворянина необходимы манеры и танцы. Она в танцах ведет меня, сам я танцую плохо. Если бы это была другая женщина, я, возможно, наступил бы на ее ноги. Я ведь твоя жена, я сделаю все возможное, чтобы мой муж выглядел хорошо. Если я танцую с Нонной, то огромные груди привлекают мой взор, несмотря ни на что. Пожалуйста, не стояк, тебе придется подождать до вечера. Мы собираем взгляды. Я думал, что она как фея. Банкет закончился, есть те, кто все еще разговаривает друг с другом, есть также те, кто возвращается домой, и Эрих снова приходит поговорить со мной. Сегодняшний танец был отличным. Эта женщина, у нее есть опыт в балах, что ж, она бывшая рабыня, которую я спас от нападения бандитов. Происхождение Нонны – это секрет, известный только членам семьи. Даже если это Эрих, я ничего не могу сказать ему ничего. Хорошо, это нормально. И как тебе расценки дворян? Может, приглянулась какая-нибудь дама? Если бы я был женился, то мой голос ушел бы какой-нибудь политической фракции. Ой, если ты про жену, тогда я все решил. Я показываю на Нонну. Эрих был немного удивлен, но вскоре, похоже, согласился. Правильно, с точки зрения дворянства простолюдины не должны смешивать свою кровь дворянами, но тебе-то это по барабану. Эрих кланяется Нонне. Для человека с статусом графа немыслимо поклоняться простолюдину. Полагаю, он признает ее женой виконта. Как будто Нонна понимает это, она кланяется, затем она закрывает лицо и рот. Она снова чувствует себя счастливой, это происходит довольно часто, не так ли? После того, как мы с Эрихом поговорили немного, мы опрокинули по бокалу и попрощались. Как только мы покинем место, посыплется куча приглашений. Готовься, я буду стараться изо всех сил для моего мужа. Как удручающе, прежде чем я успел что-либо сказать, она ударила меня и затащила в карету. Она вела себя испорченно, настолько, что даже водитель вздохнул. Была уже ночью, когда мы вернулись домой, завтра надо переезжать. Все, кроме Селии и Себастьяна, уже ушли спать. С возвращением, господин, вы поздно, добро пожаловать. Селия все еще бодрствует, она сможет встать утром для тренировки с мечем, как Балу. Нонна-сан, почему ты улыбаешься? Я расскажу вам, когда все соберутся. Нонна вообще улыбалась до этого, Селия довольно чувствительна к этим вещам, но иногда и она ошибается. Ну, так оно и есть. Я сожалею, что заставил вас ждать, но сегодня особенный день. Я попрошу Нонну быть со мной ночью, чтоб ты отдохнула. Я целую Селию. Нет, все хорошо, я не собиралась делать ничего такого, просто жду возвращения господина. Я знаю, что это лишь предвкушение, но сегодня ночью мы с Нонной будем любить друг друга. Это особый день для женщины. Мы должны подготовиться, потому, пожалуйста, покинь нас. Нонна направляется в ванну с улыбкой. Нонна-сан, почему она так много улыбается? Опять, Селия сегодня странно себя ведет. Уф-уф-у, Селия-тян, доброй ночи. Селия смотрит на нее с презрением, Нонна торопливо убегает. Селия, похоже, недовольна тем, что происходит, но я глажу ее голову, чтобы отвлечь. Митя вышел в туалет поздно ночью из-за чая, который выпил накануне. Хм, интересно, вернулись ли господин и Нонна-сан. Если что-то случится, я чувствую, что снова меня отругают. Он понял, что в комнате Нонны горит свет. Делать это в такое время, но я не должен заглядывать, меня поймают. Но изнутри комнаты можно было услышать голос, который несколько отличался от кокетливого. Мысли о том, что я не должен этого делать, пробегали по его разуму, но прежде, чем он понял это, он уже подслушивал. Ура, я сделала это, я сделала это, наконец я это сделала. Это как сон, я не могу в это поверить, а у меня нет слов. Боясь, что ее подслушают, она прикрывает рот. Она вовсе не потеряла дар речи. Я выиграла, я победила, я благодарна богине любви. Айгир сама, мой мужчина, я сама добилась его. Это необычный голос. Скрипит кровать. Кажется, она поднимается и опускается на кровать. Может быть, она сошла с ума. Все, что осталось, это ребенок. Как только я получу ребенка, я стану его номером один. Я хочу забеременеть. Все с моей яйцеклеткой в порядке? Я заставлю его семя влиться в меня прямо сейчас. Митя в страхе отступает. Он потерял всякое желание идти в туалет. В конце концов, господин вошел в комнату Нонны. Митя снова приложил ухо к двери, но это обычное дело. Стоны от полового акта и звук плоти, ударяющие о плоть. Они делают довольно интенсивно, но почему-то Митя рад, что тот странный голос сменился этим. Хотя то, что было раньше, может быть, слуховая галлюцинация. Давайте просто заснем. На следующий день небольшой факт, что Митя обмочил постель в 15 лет, исчез в тени важного заявления, которое потрясло весь дом. Главный герой, Айгир Хардлет, 20 лет зима, традиционное совершеннолетие, статус, королевство Гальдания, виконт, командующий Восточной независимой армией, феодальный лорд Арклинского юго-восточного района, активы, 860 золота, серебро и ниже не засчитывается, оружие, двойной кратер, большой меч, драгоценное копье, временное, снаряжение, черный плащ, проклят, семья, Нонна, жена, Мелисса, Мария, Карла, Рита, Мэл и ее три дочери, Сью, биологический ребенок, слуги, Себастьян, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, адъютант Ириджина, Леопольд, армейский командир, Шварц, лошадь, Адольф, управитель, сексуальные партнеры, 39 человек, беременные, 6, глава 57.1, глава 57, семейные проблемы, часть 1, на сегодня нет никаких планов, все остались дома, утреннее солнце неуклонно поднимается, и в этот момент члены семьи наслаждаются чаем и общаются в гостиной или на веранде после завтрака. Слуги должны прилежно работать над стиркой и уборкой. Обычно Селия и Риджина тренируют свои тела в саду, дабы чувства не притуплялись. Но сегодня все по-другому, все собрались в гостиной. Слуги также перестали работать, даже Леопольд, который обычно не любит общаться, был здесь. ГМ, сегодня мне есть что сказать всем, поэтому я собрал вас здесь. Нонна, которая приказала всем собраться, стоит посередине. Что за черт? Разве это не та одежда для вечеринки? Красиво. Нонна в своем платье. В этой одежде она выглядит как богиня, но в доме это кажется не к месту. Несмотря на это, Куу, Руу и Кролл были очарованы ею, их челюсти попадали на пол. Айгир сама, пожалуйста, сопроводи меня. ГМ, что такое? Нонна сложила свои руки и прильнула ко мне. Это приятно, потому нет причин сопротивляться. На вчерашнем балу многие дворяне познакомили своих родственниц с Айгир самой. Девушки зашептались, ревность – неприятное чувство. Однако Айгир сама не интересовала ни одна из них. Я слышу, как они вздохнули с облегчением. Предисловие длинное. Тем не менее, мне было трудно. Те, кто были рядом с ним, дамы высокого класса, представляющие себя по очереди. Я там была просто любовницей. Я почти мог видеть их презрение. Мария и Мел сочувственно кивали. Хотя я не думаю, что кто-то был искренним в этом. Были только те, кто смотрел на мои груди с похотью, и те шлюхи, которые пытались выслужиться, глядя на нас с презрением. Разве это не из-за твоих огромных сисек? Какие пошлые люди. Я не прощу их. Карла дразнит Нонну, и Риджина серьезно разозлилась. Но самой страшной казалась Мел, она вообще не моргнула. Мое сердце болело, даже стоять было тяжело, но Айгир сама осторожно обнял меня, спасая меня своим добрым взглядом. Как и ожидалось от Айгира самы, удивительно, сестры Куу и Руу аплодировали. Но подождите, я же просто отдыхал в лаунже. Она все говорит верно, но то, как она рассказывает историю, просто как какой-то бард. И это то, что он сказал мне, когда я плакал от унижения и беспокойства. Все задерживали дыхание и ждали продолжения. Мелисса подошла вперед. Ей нравятся такие истории. Только Селия смотрит скептически и с презрением. «Выходи за меня замуж. Будь моей женой». «Нет, не может быть». «Потрясающе». Мужчина не забирает свои слова назад. «Если это, то чего ты хочешь? Как это? Чтобы их возлюбленные предлагали им? Нет женщины, которая откажется от подобного. Отныне я буду твоей женой». Когда она исполняла две роли, с такой напряженной сценой, она перевела дыхание. Каким-то образом это кажется немного по-другому, я не помню точных слов, но смысл совершенно неправильный. Я испорчу настроение, если прерву ее, когда она так охотно рассказывает историю, поэтому я промолчу. В ту ночь мы с Айгиром любили друг друга и относились друг к другу как муж и жена. В его крепких объятиях я отчаянно умоляла его. «Я хочу ребенка. Я хочу ребенка от моего любимого мужа». Три девочки Алма, Куу и Руу сглотнули слюну. «Я не вижу вид другой девушки, Мити. Я думал, что видел, как она довольно беспокойно носилась с футоном раньше».